Еще день, еще два свою ношу нести и не ждать ниоткуда подмоги. Еще шаг по дорогам брести и не ждать ниоткуда подмоги. Эта строчка всплыла теперь в усталой памяти. Неужели ее ноша никогда не станет легче? И возвращение домой — это неблагословенное утоление всех ее печалей. А еще новый груз ей на плечи. Она выскользнула из объятий мамушки и погладила ее по морщинистой щеке. «Ласточка моя, что с вашими ручками?» Мамушка взяла ее маленькие, натруженные, все в волдырях и ссадинах руки и глядела на них с ужасом и осуждением. «Мисс Карлетт, уж я ли не говорила вам? Я ли вам не говорила, что настоящую леди всегда можно узнать по рукам? А личико-то у вас совсем потемнело от загара». Бедная мамушка. Ей все еще бередят душу эти пустяки, хотя над головой ее прогремела война, и она смотрела в глаза смерти. Того и гляди, она, пожалуй, скажет, что молодой даме с волдырями на пальцах и веснушками на носу никогда не заполучить жениха. Скарлетт поспешила ее опередить. «Мамушка, расскажи мне про маму. Я не могу слышать, как о ней рассказывает папа». Слезы брызнули из глаз мамушки. Она наклонилась и подняла бодейки с водой. Молча поставила их возле кровати, откинула простыню и начала стаскивать ночные рубашки с Кэрин и с Юлин. Скарлетт смотрела на своих сестер в тусклом мерцающем свете ночника и видела, что рубашка у Кэрин, хотя и чистая, но уже превратилась в лохмотье, а на Сьюлин старый пеньюар из небеленого полотна, пышно отделанный ирландским кружевом. Мамушка, молча роняя слезы, обтирала мокрой губкой исхудалые девичьи тела, а вместо полотенца пускала в ход обрывок старого передника. «Мисс Карлетт, это все Слеттери! Это никудышная жалкая белая голодьба! Дряные подлые людишки! Это они сгубили мисс Эллин! Уж сколько я ей толковала, сколько толковала! Нечего с ними связываться! Одно зло от них! Да уж больно она добрая была! Никому не могла отказать в помощи!» «Слеттери?» — с недоумением переспросила Скарлетт. «А они здесь при чем?» «На них там напала эта самая хворь!» Мамушка показала тряпкой, с которой стекала вода, на обнаженные тела сестер. «Эмми, старшая дочка миссис Леттери, слегла, и миссис Леттери принеслась, как угорелая, сюда, за мисс Эллин. Она ж всегда этак, случись у них чего. Почему бы ей самой-то не повозиться со своими? Мисс Эллин и так еле на ногах держалась, а все ж таки пошла туда и ухаживала за Эмми. А сама-то она уже тогда больна была. Ваша мама, мисс Карлетт, уже давно была больна. Есть-то, почитай, что нечего было. Что не вырастим, все забирали для солдат. А мисс Эллин ела, как птичка. И уж сколько я ей не толковала! Сколько не толковала! Бросьте вывозиться с этой белой голодьбой! Да разве она меня слушала? А когда Эмми пошла вроде на поправку, слегла мисс Кэрин. Да, мэм, тиф пошел дальше и пришел сюда. И мисс Кэрин слегла, а за ней мисс Юлин. Ну, тут мисс Эллин принялась выхаживать их. За рекой Янки, кругом стрельба, негры с полей, что ни день бегут. И никто не знает, что с нами будет. Я думала, ума решусь. А мисс Эллин, ну, хоть бы что, такая ж, как всегда. Только о дочках очень тревожилась, что нет у нас ни лекарств, ничего. И как-то раз мы в ту ночь, почитай, что раз 10 обтирали их бедняжек, она и говорит мне: «Мамушка, я бы, — говорит, — продала бы, кажется, душу дьяволу за кусочек льда, чтобы положить на лоб моим дочкам». Она сюда никого не пускала, Ни мистера Джералда, ни Розу, ни Тину, никого, только меня, потому как я-то тифом раньше переболела. А потом он свалил и ее, и я сразу увидала мисс Скарлетт, что тут уж ничем не поможешь. Мамушка выпрямилась и вытерла фартуком слезы. Ее сразу скрутило, и даже этот добряк, доктор Янки, ничего поделать не мог. Она, мисс Скарлетт, не понимала ничего. Я, бывало, кличу, говорю с ней. Она даже не узнает своей мамушки.